Ехать до квартиры Карпова оказалось не очень далеко. Нумизмат обитал неподалеку от Арбата, в старом, но качественно отреставрированном доме, с кованой оградой вокруг и внимательной охраной. При первом взгляде на четырехэтажное малоквартирное здание образы его жильцов проявлялись очень отчетливо. Нефтяные, газовые и металлургические тузы, сделавшие состояние на сибирских недрах, финансовые магнаты, промышленные короли. Волков, предвкушавший встречу со скромным собирателем, не интересующимся ничем, кроме любимых монеток, был несколько озадачен. В его представлении Карпов мог обитать в старом доме, но, скорее всего, в сталинском, а не дореволюционном, и, разумеется, не таком шикарном. Аккуратно подстриженный газон, елки в катках, охранники в будке, шлагбаум, видеокамеры, консьерж с кобурой на поясе, дорогие авто во дворе. Коллекционер, говорите? Не из новых ли? Не из тех, кто, разбогатев на продаже шустрым фольксдойче платиновых чушек, скупал собрания в провинциальных музеях? Встречаться с подобным экспертом Федору не хотелось. Хотя, главная информация. И если купец действительно разбирается в нумизматике, то можно заставить себя не думать о том, откуда у него коллекция. Охранник, увидев номер машины, поднял шлагбаум. «Проезжай». Едва очкарик вышел из автомобиля, рядом вырос консьерж, отличающийся от будущего служителя униформой, но отнюдь не выправкой. «Господин Карпов предупредил, что не знает вас в лицо. Позвольте взглянуть на документы». Волков продемонстрировал удостоверение, отметил, что консьерж не тупо изучил корочки, а профессиональным взглядом пробежался по ключевым точкам, на которых спотыкаются изготовители фальшивок. «Все в порядке, извините за беспокойство». «Ничего страшного». Консьерж проводил Федора до подъезда и указал на лестницу. «Второй этаж». «Сам не пошел. Зачем?» Все пролеты, лестничные площадки и коридоры здания просматривались видеокамерами. Все окна глухие, с датчиками сигнализации. Тем не менее, дверь в квартиру Карпова оказалась хоть и красивой, но все равно металлической, надежной. Береженого Бог бережет. Звонить или стучать не пришлось. Предупрежденный охраной хозяин распахнул дверь, и едва очкарик оказался на площадке. «Волков?» Это был еще один сюрприз. Федор почему-то решил, что нумизмат окажется седым сутулым старичком, а перед ним стоял молодой, лет 30 не более, мужчина, с редкими светлыми волосами и большими, как говорится, кукольными голубыми глазами. Ясными, словно у младенца. Из одежды футболка и шорты, по нынешней жаре самое оно, даже если в каждой комнате стоит кондиционер. «Александр Григорьевич?» — неуверенно спросил очкарик, протягивая руку. «Александр Александрович!» «Можно Сан Саныч, можно просто Саша», — весело отозвался мужчина. Пожатие у него было крепкое, а на некоторых пальцах, как отметил Федор, мозоли. «Отец со всем нашим семейством на даче, я тут один хозяйничаю. Проходи!» И повернулся к гостю спиной. «Дверь захлопни!» То ли по жизни такой доверчивый, то ли рекомендация Рижской сыграла свою роль. «Пиво будешь?» Карпов легко и непринужденно перешел на «ты». Волков не возражал. «Холодное». «Охотно». «Сейчас принесу!» И исчез недр квартиры. А вот Федор застрял. Монеты, монеты, монеты. Большой холл, в который гости попадали из прихожей, напоминал нумизматический музей. Монеты на стендах, монеты на стенах. Монеты золотые, серебряные и медные. С королями, кораблями и зверями. С цифрами и иероглифами. Идеально круглые и неправильные формы. Квадратные и многогранные. Любые. Монеты. «Красиво, да?» Вернувшийся хозяин сунул в руку обалдевшему очкарику запотевшую бутылку пива. «Здесь у нас так, для затравки. 19 век. Основные редкости в главном зале». «19-й? Только 19-й?» «Ага», — подтвердил Карпов, глотнул пивка и принялся махать руками по сторонам. «Здесь Европа и Россия, здесь Америка, здесь Азия и Африка. Ассигнациями мы не занимаемся, не бонисты, слава богу. Поэтому решили загнать в прихожую эту попсу. 19-й для нумизматики не самый интересный век». «Не самый. Как же». Волков приблизился к одному стенду, к другому, вернулся к первому. «Пойдем, покажу парадную часть», — предложил Сан Саныч. «Там действительно есть на что посмотреть». И увлек гостя в главный зал. Каждый из нас знает, что существуют собиратели монет, марок, спичечных этикеток, бабочек, да собиратели чего угодно. Каждый из нас хотя раз в жизни начинал собирать свою коллекцию чего-то. Некоторые увлекались, некоторые бросали. Те, кто бросил, Начинали считать собирателей безобидными сумасшедшими, милыми юродивыми, неспособными выбраться из детских штанишек. Мол, знаем-знаем, сами баловались. Но когда перед тобой раскрывается великолепная, поколениями собираемая коллекция, когда ты очарован и поражен ее масштабом, тогда в глубине души раздается вздох сожаления. Эх, а ведь и я мог бы. Только тогда ты понимаешь, чего лишился. Мог, но не стал. Обрати внимание, Сан Саныч указал Волкову на одну из монет. Тоже 19 век, но прячется здесь, среди жемчужин. Знаешь почему? И тут же, не дожидаясь ответа. Это константиновский рубль. Федор взглянул в жемчужину, на которой был отчеканен мужчина с короткими вьющимися волосами, бакенбардами и маленьким носом. Почему константиновский? Потому что отчеканен в эпоху царствования Божьей милостью Константина I, императора и самодержца Всероссийского. Видишь надпись? Б.М. Константин I имп и сам Всерос. Константин I? Уточнил сбитый с толку очкарик. В истории Волков не был силен, однако твердо помнил, что в XIX веке Константина на российском престоле отсутствовали. «Интересно, да?» — Карпов расхохотался. «Ладно, не буду тебя мучить. Не было у нас такого императора. Не было. Константин отрекся в пользу брата, будущего Николая I, но отрекся тайно. Бумаги были вскрыты только после смерти Александра I, а на монетном дворе уже начали готовиться к новому царствованию. Когда поняли, что ошиблись, тираж уничтожили, но 5 штук сохранилось, и одна из них перед тобой». «Жемчужина? Еще какая! А вот здесь!» Карпов явно мог бы рассказывать о раритетах часами, но Волков уже пришел в себя, опомнился. Поставил на столик бутылку пива, которую до сих пор держал в руке, но и переходить к делу не захотел. Почувствовал сыщик, что нельзя строить разговор с нумизматом излишне прямо. Хоть и маленький у него вопрос, хоть и не займет он у такого эксперта, как Сан Саныч, много времени, а нельзя. Почему нельзя, Федор не понимал, но к ощущениям своим привык прислушиваться. А потому. «Когда Людмила Савельевна сказала, что у вас большая коллекция, я думал, что у вас просто большая коллекция», — честно произнес очкарик. «Но вашему собранию многие музеи позавидуют». «Почти все завидуют», — улыбнулся Сан Саныч. «В мире есть только 3 коллекции лучше нашей и 5 подобных». «Сколько же времени потребовалось, чтобы собрать такое богатство?» «Много», — не стал скрывать Карпов. «Много поколений. Отец, дед, прадед, прапрадед. То есть века с 19-го? С конца 18-го, если быть точным. Начало положил мелкопоместный дворянин Александр Григорьевич Карпов. Кстати, мальчиков в нашей семье принято называть или Александрами, или Григориями. Но не чередуя». Волков хотел пошутить, но понял, что брякнул не то. На лицо Карпова набежала тень. «Я младший сын», — коротко ответил нумизмат. «Мой старший брат, он утонул». «Извини». «Это было давно». Глоток пива, короткая пауза, и к Сан Санычу вернулось веселое настроение. «Так что у нас не только богатая коллекция, но и с хорошей родословной. Честная». «Таких честных осталось мало, можно сказать, совсем не осталось. Слишком много потрясений пришлось пережить России в 20 веке. Мировая война, революция, новые хозяева жизни. Голодные, жадные, жестокие, дорвавшиеся до власти и жаждущие богатства. Еще одна война». Пару лет назад Волков видел чудесное собрание картин, возникшее благодаря тому, что дедушка коллекционера заведовал продуктовым складом в блокадном Ленинграде. Рассказанная Сан Санычем история стала последней каплей. Федор понял, что не сможет не уважать семейство Карповых. «Как же вам удалось сохранить коллекцию?» «Мы ведь занимаемся деньгами, а это накладывает отпечаток». Саша выразительно подмигнул очкарику. «Умеем договариваться». «Банкиры тоже занимаются деньгами», — усмехнулся Волков. «А договориться с грабителями не могут». «Тут вопрос. Что за банкир?» «У одного деньги вертятся, как мельничные жернова, проценты растут, клиенты жиреют, а у другого то мошенничество какое, то ограбление». «А в чем разница?» «В отношении к делу. То, что служило моему предку забавой, постепенно превратилось в смысл жизни нашей семьи. Хобби стало главным занятием. Но ведь это совсем неплохо, согласись? Ты, к примеру, можешь похвастаться тем, что хобби превратилось в работу, и ты получаешь настоящее удовольствие от того, чем занимаешься, а не отрабатываешь зарплату?» «Могу». Карпов несколько мгновений не сводил с Федора взгляд, затем чуть заметно кивнул и произнес. «Тебе повезло». «Я знаю». В таком случае ты понимаешь, о чем я говорю. Мы сохранили коллекцию, потому что видим в ней смысл жизни, видим наше предназначение. Мы, может быть, только вместе, она и мы. Поодиночке не выжить. Присаживайся.